Часть первая. Зов долга. Глава первая. Статус миссии. Критический. Мне больно читать о том, что ветераны, возвращающиеся из Ирака и Афганистана, не могут найти работу. Мне больно думать о том, как проведут остаток жизни молодые ветераны, которые лишились на войне ног, рук или получили другие увечья. Мне больно подавать несколько долларов милостыни собрату по оружию, ветерану Вьетнамской войны, который стоит на перекрестке, понурив голову и просит еды или денег. И мне больно осознавать, что многие семьи военных вынуждены пользоваться продуктовыми талонами и другими программами государственной поддержки, потому что их кормильцы зарабатывают меньше прожиточного минимума. Потребность в предпринимателях. Эта книга написана для всех, кто занимается предпринимательством или мечтает в один прекрасный день стать бизнесменом. Кроме того, она написана для мужчин и женщин, которые служат или служили в вооруженных силах, потому что они уже прошли уникальный и невероятно трудный процесс обучения, необходимый всем предпринимателям. Как вы, наверное, знаете, 9 из 10 новых бизнесменов терпят крах в первые 5 лет, и лишь 1 из 10 выживает. 9 из 10 этих выживших идут ко дну в следующие 5 лет. Главная причина, по которой большинство предпринимателей терпят неудачу, заключается в том, что им не хватает ключевой подготовки, ключевых сильных сторон, необходимых, чтобы переносить тяготы жизни предпринимателя. Одни называют это крепкими кишками, другие — упертостью. В армии это формулируется следующим образом. «А ну, встал, поднял задницу, прекратил сосать палец, подобрал сопли и побежал дальше. Твоей мамочке стыдно за тебя, потому что она круче, чем ты». Ну, полагаю, идея понятна. Другая важная причина, по которой предприниматели терпят неудачу, заключается в том, что наша система образования готовит из людей наемных работников, а не предпринимателей. Мир работника сильно отличается от мира предпринимателя. Одно из главных отличий связано с концепцией зарплаты. Если работник не получает зарплату, он увольняется и отправляется искать новую работу. Большинству предпринимателей необходимо быть достаточно стойкими, чтобы трудиться, порой годами, совсем без зарплаты. В мире мелкого бизнеса, который в просторечии именуется бизнесом мамы с папой, предприниматели нередко зарабатывают в час меньше своих работников, если принять в расчет общее количество часов отработанного времени. В большинстве малых предприятий самую важную работу предприниматель выполняет после окончания рабочего дня. Это так называемая бумажная работа, незаметная, но необходимая для ведения бизнеса, такая как проверка соответствия товара установленным требованиям, оформление счетов фактур, инкассирование векселей, ведение бухгалтерии и составление налоговых отчетов. Когда работники уходят в отпуск, они могут начисто забыть о своей работе. Когда в отпуск уходят мелкие предприниматели, их бизнес делает то же самое. Если бизнес борется за выживание или явно идет на дно, работник может уйти и заняться поиском новой работы. Что до предпринимателя, то в этот момент его работа только начинается. Когда бизнес рушится, ему приходится, фигурально говоря, выбираться из дома, разбитого бомбежкой. Долги и судебные тяжбы могут похоронить предпринимателя на долгие годы. Многие не могут оправиться от этого и становятся жертвами гражданской версии вьетнамского синдрома, именуемого в медицине посттравматическим стрессовым расстройством. Некоторые эксперты говорят: предприниматели терпят крах, потому что их бизнес недостаточно капитализирован. Это означает, что у них недостаточно денег, чтобы удержать бизнес на плаву. Страх перед недостаточной капитализацией заставляет большинство людей цепляться за гарантированную занятость наемного работника. Я занимаю иную позицию. На мой взгляд, все дело не в отсутствии капитала, а в отсутствии предпринимательского образования, опыта ведения бизнеса в реальном мире и упертости. Если вы поговорите с успешными предпринимателями, они расскажут вам, что недостаточная капитализация — это перманентное состояние. Им никогда не хватает денег для выполнения всех финансовых обязательств, не говоря уже о капитале, необходимом для развития бизнеса. Тем не менее, истинные предприниматели как-то умудряются двигаться дальше. А затем в один прекрасный день к некоторым из них деньги начинают течь рекой. Чтобы этого дождаться, иногда требуются годы. Я всегда улыбаюсь, когда слышу, как люди говорят: «Ей просто повезло» или «они сразу добились успеха». Лишь немногие понимают, что на самом деле кроется за успехом предпринимателя. Вот почему я считаю, что мужчины и женщины, которые несут военную службу, обладают необходимыми для предпринимательства уникальными ключевыми качествами и подготовкой. Во многих случаях их учат совершать невозможное. Большинство выпускников колледжей умеют лишь находить работу. По своему характеру люди, обученные совершать невозможное и готовые заплатить за это необходимую цену, которую часто называют «высшей жертвой», разительно отличаются от тех, кого учат искать высокооплачиваемую работу с хорошим пакетом льгот. Моя военная карьера началась в Академии торгового флота США, которую по праву считают одной из лучших школ лидерства в мире. В 1965 году я получил направление Конгресса США в военно-морскую академию в Анаполисе, штат Мэриленд, и в Академию торгового флота в Кингс-Пойнт, штат Нью-Йорк. Оба направления мне прислал сенатор от штата Гавайи и кавалер медали почета высшей военной награды США Дэниел Кен Иной. Я выбрал направление в Кингс-Пойнт. В этом учебном заведении готовят лидеров для индустрии морского судоходства. Его выпускников можно встретить в портах и гаванях всего мира, и на капитанских мостиках, пассажирских лайнеров, сухогрузов, контейнеровозов, нефтяных танкеров и океанских барж. Некоторые выпускники, вроде меня, предпочитают служить в военно-морских силах, в корпусе морской пехоты и береговой охране. Выпускники Кингс-Пойнт ценятся в индустрии судоходства и судостроения так же высоко, как выпускники Вест-Пойнт в сухопутной армии США. Когда в 1959 году я получил свой диплом, выпускники Кингс-Пойнт входили в число самых высокооплачиваемых молодых специалистов в мире. Это объяснялось тем, что академия, хотя и имела статус военного училища, находило сведения Министерства торговли, а не Министерства обороны. После окончания Кингс-Пойнт меня приняли в летную школу ВМС США в Пенсаколе, штат Флорида, а затем направили служить в корпус морской пехоты во Вьетнам. Я нисколько не сомневаюсь в том, что если бы не моя военная подготовка, я никогда не стал бы предпринимателем. Что такое обман? В традиционных учебных заведениях нас обучают писать контрольные и сдавать экзамены самостоятельно. Сотрудничество с кем-нибудь во время тестирования будет расцениваться как обман. В академии, в летной школе и морской пехоте нас учат сотрудничать и сдавать многие экзамены всей командой. В морской пехоте даже снайперу полагается помощник, наблюдатель-корректировщик, который показывает, куда стрелять. Как пилоту, оператору систем вооружения вертолета Хьюи, мне нравилось, что с нами летал бортмеханик, выполнявший обязанности командира экипажа, который состоял из 5 человек — 2 пилотов, 2 бортовых стрелков и командира экипажа. Мы все зависели друг от друга. В корпоративных командах, которые мне доводилось видеть, уровень сотрудничества гораздо ниже. Суть стиля лидерства большинства корпоративных руководителей можно выразить так: «Я сделаю все, чтобы занять первое место», или «Делай, как я сказал, или я тебя уволю». Проще говоря, военные лидеры используют в качестве стимула миссию, а корпоративные лидеры считают главным стимулом деньги. К сожалению, статистика показывает, что доходы выпускников колледжей неуклонно падают. Встречаясь с предпринимателями, не имеющими военной подготовки, я вижу, что большинство из них используют стиль лидерства, основанный главным образом на зарплате и бонусах. Они не акцентируют внимание на миссии. Их команда будет делать то, чего хочет лидер, но лишь при условии регулярного денежного вознаграждения. Каждый, кто побывал в настоящем бою, скажет, что чем труднее ситуация, тем сильнее становится команда. В мире бизнеса чаще всего бывает наоборот. Как только возникают серьезные трудности, командная работа разваливается. Когда дела начинают идти плохо, гражданские примыкают штыки и вонзают их друг другу в спину. От других книг, написанных для воодушевления предпринимателей, эту отличает сфокусированность на ключевых сильных сторонах и навыках лидерства, потому что все предприниматели обязаны быть лидерами. 20 сентября 2001 года газета New York Times опубликовала следующее высказывание рядового морской пехоты Майкла Армендарис Кларка. «Мы пошли служить, знаем, на какой риск идем. Те невинные люди в Нью-Йорке шли на работу, даже не подозревая о том, что это связано с каким-либо риском». Эта цитата может оказаться полезной для всех предпринимателей и тех, кто желает стать предпринимателем. Совершенно очевидно, что предприниматели обязаны идти на риски и что это те самые риски, которых наемные работники избегают. Данная книга была задумана как руководство, которое поможет вам справляться с подобными рисками. Прошедшие военную службу обладают образованием и подготовкой, ключевыми сильными сторонами, силой, духовной волей и чувством миссии, всем необходимым для того, чтобы стойко переносить тяготы жизни предпринимателя. Если же вы хотите иметь гарантию успеха, стабильной зарплаты и льгот, тогда вам, пожалуй, лучше не бросать постоянную работу. Есть еще одна причина, по которой я написал эту книгу. Я убежден в том, что США и весь мир столкнулись с глобальной проблемой безработицы и неполной занятости. Сегодня безработица среди молодежи так высока, что у нас сформировалось глобальное потерянное поколение. Поколение молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые пропускают так называемое критическое окно опыта реальной жизни, поскольку либо не имеют работы, либо увязли на работе, которая не подвергает их никаким испытаниям. Скорее всего, многим представителям этого потерянного поколения придется вести борьбу за выживание до конца своей жизни. Повторится ли история? В приложении к этой аудиокниге на рисунке 1 приведен график очень темного периода в мировой истории. Он иллюстрирует взаимосвязь между ростом безработицы в Германии и ростом влияния нацистской партии. Безработица в Германии и количество голосующих за нацистов. Адольф Гитлер был избран канцлером Германии в 1933 году, и в результате его правления примерно 80 миллионов людей лишились жизни. Вторая мировая война, которая велась с 1939 по 1945 год, была войной индустриальной эпохи. Ее вели богатые страны, обладавшие промышленной мощью. Войной информационной эпохи стал терроризм. Эту войну ведут обозленные и часто бедные люди, у которых есть доступ к дешевым, но высокопродуктивным технологиям. Сегодня террористы, обладающие чертами харизматических лидеров, могут создать собственную военную силу с помощью Facebook, Twitter и Instagram. Теперь мобильные телефоны по мощности действия могут превосходить ядерные заряды. Терроризм сегодняшней информационной эпохи распространяется стремительно и невидимо. Прибавьте эти факты к следующим данным. В 1970 году Америка занимала первое место в мире по количеству выпускников средних школ. Ныне она опустилась на 23 место среди 28 развитых стран. В то время как некоторым из тех, кого исключают из средней школы, удается сделать потрясающую карьеру, основная масса отсеявшихся пополняет армию длительно безработных, бездомных, получателей государственного социального пособия и заключенных. Стать предпринимателем, не имея финансового образования, довольно трудно. Поэтому я основал компанию «Rich Dad» и стал предпринимателем в области образования, расположенной за пределами системы учебных заведений. Как сказал генерал Колин Пауэлл, никакого секрета достижения успеха не существует. Успех — это результат подготовки, тяжелого труда и извлечения уроков из неудач. Какие уроки вы сможете извлечь из трудностей, с которыми сталкиваетесь, и как вам превратить свои неудачи в успех? Америка сегодня. А сейчас взгляните на рисунок 2. На нем изображен график длительной безработицы в сегодняшней Америке. Сегодня Адольфа Гитлера нет. Зато есть рост терроризма и озлобленности, подстегиваемый ростом цен на продовольствие и безработицы среди молодежи. Настоящие предприниматели так важны, потому что только они способны создавать реальные рабочие места и реальное благосостояние, и быть настоящими лидерами грядущих поколений. Кто убивает наши рабочие места? В то время, когда ветераны служили стране, корпоративные лидеры были заняты аутсорсингом, переводом рабочих мест в заморские страны. Все мы знаем, что одна картина стоит тысячи слов, поэтому пусть приведенная на рисунке 3 диаграмма расскажет вам историю свободы, которую мы защищали. Вот отрезвляющая итоговая цифра. За последние 10 лет ведущие американские корпорации вывели за границу более 2,4 миллиона рабочих мест. Диаграмма расскажет вам историю о том, куда уходят рабочие места. После 2000 года американские многонациональные компании увеличили количество рабочих мест за рубежом и сократили его в США. Как можно увидеть из приведенной диаграммы, экономическая рецессия не влияет на патриотизм корпораций, которые нанимают работников, но не американских. В 2009 году представители многих самых мощных национальных корпораций посетили конференцию по стратегическому аутсорсингу, чтобы поговорить о том, как переправлять американские рабочие места за океан. Организаторы провели опрос более 70 прибывших на конференцию высших руководителей с целью выяснить, какую линию поведения выбрали их компании в условиях рецессии. Большинство респондентов сказали, что в ответ на спад в экономике их компании увеличили аутсорсинг, и лишь 9% сообщили, что они прекратили действие ряда договоров об аутсорсинге. Диаграмма на рисунке 4 рассказывает ту же историю. Согласно результатам исследования, главной целью аутсорсинга было сокращение издержек производства. Лишь относительно малый процент респондентов, чуть больше 10%, сказали, что целью аутсорсинга было получение доступа к возможностям мирового уровня. Это означает, что компании занимались аутсорсингом, чтобы экономить деньги, а не для того, чтобы производить продукты лучшего качества. Потеря налоговых поступлений. Диаграмма на рисунке 5 иллюстрирует причину, по которой правительство штатов находится в так называемой «красной зоне». Когда рабочие места покидают штат, налоговые поступления уменьшаются. К сожалению, некоторым из этих компаний одного перевода американских рабочих мест за границу недостаточно. Они хотят переводить прибыли в Соединенные Штаты с минимальными налоговыми обязательствами. В частности, Cisco Systems, у которой в начале десятилетия доля рабочих мест за границей составляла 26%, а к концу десятилетия 46%, в настоящее время занимается лоббированием предложения о налоговых каникулах для репатриируемых доходов. Это позволит крупным корпорациям привозить в США заработанные за рубежом деньги и платить значительно меньше налогов. Вас снова просят сослужить службу. Как можно судить по этим графикам и диаграммам, вам снова необходимо послужить стране. На этот раз дома. Америка в беде, ей необходимы рабочие места, а миру нужны предприниматели. Правительства не могут создавать реальные рабочие места. Америке требуются настоящие предприниматели, потому что только они могут создавать реальные стабильные рабочие места и реальное длительное благосостояние. Проще говоря, когда рабочие места создает государство, наши налоги увеличиваются. Когда налоги растут, жизнь дорожает, люди страдают, экономика слабеет. Когда рабочие места создают предприниматели, эти места генерируют налоги, наш долг снижается, мы экспортируем продукцию, и страна становится сильнее. В своей книге я прошу мужчин и женщин, которые служили стране с оружием в руках, послужить ей снова, на этот раз в качестве предпринимателей. Я твердо убежден в том, что мужчины и женщины в вооруженных силах обладают уникальными навыками и подготовкой, необходимыми для выдающихся предпринимателей. Как вооруженные силы готовят отличных предпринимателей? Образование — это очень емкое слово, означающее намного больше, чем просто умение читать, писать и считать. Проблема традиционного образования заключается в том, что оно фокусируется только на ментальном интеллекте. Но человек обладает несколькими видами интеллекта. Физический интеллект, ментальный интеллект, эмоциональный интеллект, духовный интеллект. Как известно, все человеческие существа разные. В одной и той же семье может быть четверо детей от одних родителей, поразительно не похожих друг на друга. Даже близнецы могут быть очень непохожими существами. Настоящее образование задействует все четыре вида интеллекта. Каждый, кому доводилось играть в гольф, знает, что эта игра требует физического, ментального, эмоционального и духовного интеллекта. Физический интеллект. Физический интеллект располагается на вершине схемы по той простой причине, что любое обучение является физическим. Например, у ребенка, который учится ходить, процесс обучения основан на физическом интеллекте в большей степени, чем на ментальном. Школьное обучение чтению, письму и счету также является в первую очередь физическим процессом. Так же, как при обучении ходьбе, ученику нужно что-нибудь делать. Конус обучения. В 1969 году всемирно известный специалист в области психологии и образовательной деятельности Эдвард Дейл разработал представленную на рисунке 6 модель конуса обучения. Как видите, чтение и, соответственно, письмо, на котором основано преподавание в большинстве школ, является наименее эффективным способом удержания изучаемого материала в памяти учащихся. На верхних уровнях конуса располагаются самые эффективные способы обучения – выполнение реальных действий и имитация. Говоря коротко, выполняя действия, можно очень многому научиться. Однако невозможно научиться ходить или играть в гольф, читая книгу или слушая лекции. Еще хуже то, что в школе учащихся наказывают за совершение ошибок. Это все равно, что наказывать маленького ребенка за падение, а гольфиста за плохой удар. Если учащийся не совершает ошибок, процесс обучения замедляется. Физический интеллект располагается в теле. Его часто называют мышечной памятью. Например, человек, который учится играть в гольф, будет повторять, повторять и повторять различные удары, совершая ошибку за ошибкой, пока его мышцы не запомнят правильные действия. Второй по эффективности метод обучения называется имитацией. В спорте такими действиями являются тренировки, в театре — репетиции, а в науке — эксперименты. Те из вас, кто имел честь нести военную службу, уже знакомы с имитацией. Именно этот метод обучения и подготовки традиционно используется в вооруженных силах. Например, в летной школе Пенсаколы курсанты тратили на практическую отработку ситуации крушения почти столько же времени, сколько на полеты. После получения летного свидетельства меня перевели на базу Кэмп Пендлтон для изучения ракетно-пушечного вооружения вертолета перед отправкой во Вьетнам. Там тоже в каждом полете мы отрабатывали действия при крушении, при отказе оборудования и других нештатных ситуациях. Сегодня я жив благодаря тому, что научился летать на вертолете как с двигателем, так и без него. Я никогда не научился бы этому, если бы только слушал лекции, зубрил инструкции и боялся разбиться. Выдающиеся спортсмены одарены физическим интеллектом. Тем не менее, даже самые одаренные из них обязаны тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться, совершая ошибку за ошибкой, пока их физическая гениальность не проявится во всем блеске. Мне нравится объяснять концепцию гениальности, предлагая людям представить скрытого внутри них волшебника. Когда профессиональный спортсмен начинает демонстрировать свою гениальность и творить волшебство на игровой площадке, он добивается успеха и очень часто больших денег. Когда ребенок допускает ошибки в школе, его наказывают. Вот почему после окончания обучения многие учащиеся помнят наизусть все правильные ответы, но не умеют действовать в реальной обстановке и ужасно боятся совершать ошибки. В традиционной школе на ученика, который допускает слишком много ошибок, навешивают ярлык заторможенного или тупого, однако в реальной жизни человека, который совершает больше всего ошибок и учится на них, часто называют успешным. Я убежден в том, что военнослужащие потенциально способны стать выдающимися предпринимателями, поскольку на военной службе, независимо от рода войск и профессии, каждого человека регулярно подвергают проверкам на пределе человеческих возможностей – физических, эмоциональных, духовных и ментальных. Каждый, кто прошел курс молодого бойца, знает, что система военной подготовки сначала разрушает индивидуальность человека, а затем развивает все четыре вида интеллекта, чтобы создать из него новое, сильное человеческое существо. Многие гражданские всю жизнь стараются избежать банкротства, поэтому они могут иметь высокий коэффициент умственного развития. Быть отличниками в плане академической успеваемости или техническими вундеркиндами, но в то же время оставаться слабыми с точки зрения одного или нескольких других видов интеллекта. Причиной отсева новобранцев в большинстве случаев становится не только то, что они не выдерживают ментальной нагрузки. Они оказываются слишком слабыми в нескольких, если не во всех четырех видах интеллекта. Как сказал президент США и участник Второй мировой войны Джон Ф. Кеннеди, если у молодого мужчины нет того, что требуется для несения военной службы, значит, у него вряд ли есть качества, необходимые для того, чтобы зарабатывать на жизнь. Те, кто сегодня отказывается служить в армии, завтра пополнят армию отчаявшихся безработных. Статистика безработицы. После того, как в 2007 году рухнули рынки недвижимости и ценных бумаг, безработица, включая безработицу среди молодежи, бьет все исторические рекорды. На графике на рисунке 7 показаны темпы роста безработицы в Соединенных Штатах. Обратите внимание на разницу между официальной статистикой и данными независимых источников. Высокий уровень безработицы объясняется многими причинами. Одна из них заключается в том, что рабочие места перемещаются за рубеж, в страны с более низкими зарплатами. Другая в том, что технологии либо заменяют рабочих, примерно так же, как в свое время автомобиль заменил лошадь, либо требуют провести их переучивание и переподготовку, чтобы перевести их в мир технологий. Проще говоря, сегодняшние варианты выбора таковы. Высокотехнологичные рабочие места, низкооплачиваемые рабочие места или длительная безработица. Неудивительно, что средний класс продолжает неуклонно сокращаться. Сегодня я не состою в армии безработных бэби-бумеров главным образом потому, что в 1974 году, уволившись из корпуса морской пехоты, решил учиться на предпринимателя. Вместо того, чтобы вернуться в учебную аудиторию, получить степень магистра бизнес-администрирования и стать наемным работником, корпоративным руководителем. Если бы я послушался совета моего бедного папы и выбрал карьеру наемного работника, то сейчас оказался бы одним из руководителей, которые лишились работы в результате аутсорсинга или уступили место молодым, технически подкованным работникам, готовым трудиться за меньшую зарплату. У меня за плечами были 4 года учебы в военной академии и 5 лет службы пилотом в корпусе морской пехоты. Это означает, что я получил всестороннее образование – физическую, ментальную, эмоциональную и духовную подготовку, необходимую для того, чтобы стать предпринимателем. Мне до сих пор нужно многому учиться, и сегодня я продолжаю постоянно заниматься своим образованием. Однако нет никаких сомнений в том, что знания и умения, полученные на военной службе, хорошо подготовили меня к испытаниям, выпадающим на долю предпринимателя. Далее я расскажу о том, как военная система образования подготовила меня к жизни предпринимателя. Ментальный интеллект. Ментальный интеллект располагается в головном мозге. Процесс обучения, в ходе которого он развивается, тоже является физическим. Например, обучение чтению – это физический процесс. Когда человек учится говорить на новом языке, он повторяет, повторяет и повторяет слова, пока не запомнит их наизусть. Люди, наделенные ментальным интеллектом, часто становятся преподавателями, учеными-гуманитариями и юристами. На мой взгляд, ментальный интеллект является наименее важным для успеха в предпринимательстве. Настоящему предпринимателю, так же как настоящему лидеру, не нужно быть самым умным человеком в команде. Он должен быть лидером, достаточно умным для того, чтобы в коммерческих сражениях вести за собой более умных и более образованных людей. Истинному лидеру особенно необходим следующий вид интеллекта. Эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это наша способность контролировать свои эмоции. Всем нам доводилось выходить из себя. Но неумение себя контролировать – это явный признак низкого уровня эмоционального интеллекта. Человек с высоким эмоциональным интеллектом испытывает гнев, но не настолько сильный, чтобы сделать или сказать что-нибудь неразумное. Человек, который не может держать себя в руках, все время жалуется или погружен в хроническую депрессию, демонстрирует низкий эмоциональный интеллект. Примерами высокого эмоционального интеллекта могут служить ситуации, когда человек отходит в сторону вместо того, чтобы ударить, слушает вместо того, чтобы спорить, старается понять чужую точку зрения вместо того, чтобы отстаивать собственную, и выполняет огромный объем работы, не надеясь на похвалу. Способность откладывать вознаграждение – это еще один признак эмоционального интеллекта. Например, человек, который покупает то, чего не может себе позволить, просто потому что желает иметь это сейчас, не способен откладывать вознаграждение. Военная подготовка – великолепное средство развития эмоционального интеллекта. Где еще человек может научиться сохранять хладнокровие под огнем, подниматься в атаку перед лицом смерти и проявлять упорство, когда другие сдаются? Большинство людей остаются наемными работниками вместо того, чтобы эволюционировать в предпринимателей, потому что не могут контролировать эмоцию, имя которой «страх». Каждый, кто прошел армию, знает, что военная подготовка и воинская дисциплина не уничтожают страх. Военнослужащего приучают думать и действовать вопреки страху. Та же самая способность необходима предпринимателям, когда им приходится преодолевать трудности, связанные с созданием и развитием бизнеса. Эмоциональный интеллект располагается в животе, в том месте, которое именуется нутром. Вот почему люди говорят «нутром чую неприятности». И, возможно, поэтому страхи и тревоги становятся причиной образования язв в желудке или кишечнике. На мой взгляд, людям с низким эмоциональным интеллектом не следует становиться предпринимателями. Эту мысль можно облечь в более позитивную форму. Чтобы стать успешным предпринимателем, необходимо непрестанно развивать свой эмоциональный интеллект. Настоящие лидеры в любой сфере деятельности демонстрируют высокий эмоциональный IQ. Духовный интеллект. Местом обитания духовного интеллекта служит сердце. Вот почему английское слово «courage» — смелость — происходит от французского «le cœur» — сердце. От сердца исходит величие, но оттуда же может исходить и смерть, поэтому люди умирают от сердечных приступов или разбитого сердца. Военная подготовка — замечательное средство развития духовного интеллекта у новобранцев. Люди с высоким духовным интеллектом руководствуются в своих действиях осознанием выполняемой миссии и ставят миссию и команду выше собственной жизни. Как сказал генерал Дуглас МакАртур, роковую ошибку совершает тот, кто вступает в войну, не имея воли, чтобы ее выиграть. Подготовка предпринимателей. Чтобы стать хорошим предпринимателем, человеку требуется духовный интеллект. Для предпринимателей самым важным видом интеллекта является духовный. Помимо элементарного желания делать деньги, бизнесменам необходимо глубокое осознание значимости своей миссии, приверженность высшей жизненной цели и важная причина для того, чтобы заниматься выбранным делом. В первый день пребывания в Академии моим первым заданием стало заучивание миссии Академии. Инструкторы доходчиво объяснили нам, что миссия имеет духовное значение, и что только духовная мощь, духовный интеллект сумеет помочь нам выдержать предстоящие 4 года ада. Как однажды сказал генерал Джордж Паттон, лучше выжить ради чего-то, чем умереть ни за что. Эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект — второй по степени важности для предпринимателей. Они должны уметь сохранять хладнокровие, когда на них оказывают давление, уметь думать вместо того, чтобы реагировать, и знать, когда стоит выждать, а когда нанести удар. Тут, похоже, подойдет еще одна цитата генерала Дугласа МакАртура. «Тот, кто сказал, что перо сильнее меча, очевидно, никогда не имел дела с автоматическим оружием». Физический интеллект. Третьим по степени важности для предпринимателей является физический интеллект. Человек должен знать, как. В мире предпринимательства вы добьетесь успеха и всего, что ему сопутствует, только если будете знать, что делать, и делать то, что обещали. Как сказал Уинстон Черчилль, мы спокойно спим по ночам, потому что суровые мужчины готовы в любой момент покарать тех, кто захочет причинить нам вред. Ментальный интеллект. В мире предпринимательства ментальный интеллект является наименее важным. Роберт Хайнлайн, гражданский человек и фантаст, в своей книге «Звездный десант» написал: «Гражданские, они как бобы. Их покупают по мере необходимости для любой работы, которая требует лишь знания и умения. Но боевой дух купить нельзя». Возможно, это главная причина того, что некоторые из самых выдающихся и богатых предпринимателей не завершили формальное образование. Чтобы быть выдающимся предпринимателем или служить своей стране, необходимы все 4 вида интеллекта. В первую очередь духовный, то есть сила, позволяющая продолжать двигаться вперед, когда все остальное уже потеряно. Один из моих одноклассников по начальной школе служил в дальней разведке и проводил в Лаосе столько же времени, сколько и во Вьетнаме. Однажды он сказал мне: «Сегодня я жив лишь потому, что мертвые ребята продолжали сражаться». Так же силен духом должен быть и предприниматель. Вот лишь некоторые бизнесмены, наделенные огромной силой духа, но не завершившие формальное образование. Стив Джобс, Apple Computers, Билл Гейтс, Microsoft, Генри Форд, Ford Motor Company, Уолт Дисней, Disney Production, Disneyland, Disney World, Опра Уинфри, Опра Уинфри Нетворк, Марк Цукерберг, Facebook, Ричард Брэнсон, Virgin Group, Майкл Делл, Dell Computers, Томас Эдисон, General Electric. Иметь диплом престижного колледжа необходимо людям, которые хотят стать врачами, юристами или управленцами, но вовсе не обязательно тем, кто желает стать предпринимателем. Говорят, что образование — это дверь в средний класс. Богатый же папа часто повторял: предпринимательство — это лифт для богатых. Миссия, смелость, готовность к самопожертвованию. В августе 1972 года мы базировались на десантном вертолетоносце LPH-3, который курсировал вдоль побережья Вьетнама. Мой боковой стрелок, молодой капрал, только что получил сообщение о том, что его жена родила первенца. Когда счастливый отец закончил осматривать пулемет М-60, я легонько тронул его за плечо. Мне хотелось удостовериться в том, что он готов к предстоящему полету. «Тебя не пугает, что твоему сынишке, возможно, придется расти без отца?» — спросил я его. Понимая мою озабоченность, молодой морпех улыбнулся и сказал: «Никак нет, сэр, меня не пугает, я готов лететь». Затем он улыбнулся еще раз, словно заверяя меня в том, что действительно был готов лететь, если потребуется умереть. Помолчав секунду, он добавил: «Лейтенант, вы делаете свою работу, а я буду делать свою». Через 5 месяцев после этого молодой отец вернулся домой, чтобы впервые увидеть своего сына. Он выполнил свою работу, и я выполнил свою. Как сказал генерал Джордж Паттон, смысл войны не в том, чтобы умереть за свою страну, а в том, чтобы заставить сукиного сына на той стороне умереть за свою. 2 года спустя. В июне 1974 года истек мой контракт с корпусом морской пехоты. На военной службе я провел в общей сложности 9 лет, 4 года в военной академии и 5 в морской пехоте. За годы военной службы я заметно вырос и возмужал. Я уехал с авиабазы морской пехоты в Канохи-Бэй на Гавайях и устроился на работу в корпорацию Xerox в Гонолулу. Чтобы приспособиться к смене культурной обстановки, потребовалось довольно много времени. Научиться работать с гражданскими было нелегко. Особенно трудно было работать и общаться с бывшими хиппи и людьми, которые в буквальном смысле плевали на нас и называли детоубийцами. Мне было нелегко уживаться с боссом, молодым парнем почти одного со мной возраста, который воспользовался студенческой бронью, чтобы уклониться от призыва, от войны и службы в своей стране. Мне приходилось призывать на помощь весь свой эмоциональный интеллект, чтобы прикусывать язык каждый раз, когда он со смехом бахвалился тем, как использовал студенческую отсрочку, чтобы вскарабкаться по корпоративной лестнице, пока другие сражались и рисковали жизнью во Вьетнаме. В словах, которые использовали корпоративные воители и гражданские в центре Гонолулу, явно чувствовалась нехватка эмоционального интеллекта. В речах многих сотрудников корпорации постоянно проявляется одна и та же эмоция — страх. Они без конца обсуждают тему гарантированной занятости, беспокоятся о возможных увольнениях, зацикливаются на необходимости получать зарплату и взбираться по корпоративной лестнице. На мой взгляд, им было бы полезнее задаться вопросом: смогу ли я позволить себе выйти на пенсию? В корпоративном мире я постоянно слышал, как люди говорили: «Я не могу» и «Я мог бы». Они использовали такие слова, как «может быть» и «попробую». В морской пехоте эти слова запрещены. Те из вас, кто читал или слушал другие мои книги, уже знают, что богатый папа не разрешал своему сыну и мне употреблять эти слова. Богатый папа часто повторял. Бедные люди говорят: «Я не могу себе этого позволить», намного чаще, чем богатые. Богатые люди спрашивают себя: «Как я могу себе это позволить?» Среди военнослужащих тоже есть люди, которые используют эти основанные на страхе слова. О таких говорят, что они тянут лямку. Они редко становятся лидерами, их главная цель — дотянуть до пенсии. В армии лидеры используют духовные слова, которые идут от сердца и рождаются в их душах. Военное образование начинается с приучения новобранцев к произнесению духовных слов, таких как «миссия», «смелость», «долг», «честь», «служба» и «устав». Люди, произносящие слова, идущие от души, вдохновляют сами себя и становятся великими воителями, предпринимателями и лидерами во всех сферах жизни. Страна нуждается в вас. Эта книга обращается к заключенному внутри вас духу воина. Вас снова призывают послужить своей стране, но на этот раз в качестве предпринимателя, лидера в мире бизнеса. Я вполне осознаю тот факт, что многие американцы презирают военных. У них есть на это право, гарантированное Конституцией и Биллем о правах. Право свободно выражать свои мысли — это одна из свобод, на защите которых стоят мужчины и женщины в военной форме. Вооруженные силы США не сражаются за республиканцев или демократов, за либералов или консерваторов. Они защищают принципы и свободы своей великой страны. Свобода — важное слово. Свобода — это очень важное слово. Многие из нас даже не представляют, какую огромную роль оно играет в нашей жизни. Все мы знаем, что нам гарантировано право свободно исповедовать любую религию и высказывать свои мысли, но не задумываемся о том, что защиту всех наших прав и свобод обеспечивают вооруженные силы США. В других странах вооруженные силы участвуют в священных войнах и крестовых походах, сражаясь за то, чтобы не допустить свободы вероисповедания. Стремление к религиозной свободе становится катализатором беспорядков во многих странах от Ближнего Востока до Северной Ирландии. Американские военнослужащие сражаются за свободный выбор – поклоняться или не поклоняться богам, вступать или не вступать в брак с представителем другой конфессии. Я считаю, что за эту свободу, за это человеческое право стоит сражаться». Политическая свобода. В коммунистических странах есть только одна официально разрешенная политическая партия. Ее защищают их вооруженные силы. В некоторых странах за создание собственной политической партии могут навсегда упрятать за решетку или убить по приказу правительства. Американские вооруженные силы готовы сражаться за то, чтобы защитить право создавать политические партии и голосовать или не голосовать. На мой взгляд, это еще одна свобода, за которую стоит сражаться. Как сказал генерал Уильям Уэстморленд, войны начинают не военные, войны начинают политики. Свобода слова. В Китае юмористы, выступающие в жанре стендап, обязаны предоставить свои шутки на утверждение государственным органам, чтобы получить разрешение использовать их для увеселения публики. Во многих странах сатирическую новостную программу Daily Show с Джоном Стюартом запрещено показывать в эфире. В 1973 году я приземлился на авиабазе Нортон в Сан-Бернардино, штат Калифорния. Мы с моим подразделением только что вернулись из командировки во Вьетнам. За воротами базы собрались протестующие против войны. Мои парни бросали на них взгляды, исполненные смеси страха и злости. Один из них сказал: «Зачем мы сражаемся за этих людей?» Прежде чем позволить морпехам подвергнуться оскорблениям и стать объектом насмешек, я приказал им построиться, чтобы выслушать мое прощальное наставление. «Мы сражаемся не за этих людей», — сказал я. «Мы сражаемся за всех людей. Мы сражаемся за то, чтобы они могли свободно говорить все, что хотят, даже если нам с вами не нравится то, что они говорят». В этом суть свободы. Выдержав паузу, чтобы дать им время осмыслить сказанное, я спросил: «Теперь вам ясно, за что мы сражаемся? Вам ясно, за что погибли многие из ваших друзей? Вам ясно, что мы сражаемся за свободу и права всех людей, а не каких-то отдельных групп?» После тихого «так точно, сэр», я поблагодарил молодых морпехов за службу и сказал, что для меня было честью служить вместе с ними. В наступившей тишине они вскинули на плечи вещмешки, повернулись и прошагали через строй протестующих, высоко подняв головы, расправив грудь и глядя прямо перед собой, не говоря ни слова в ответ на обрушившиеся на них плевки, яйца и оскорбления. Финансовая свобода. Рассматривая диаграмму на рисунке 3, которую вы уже видели в начале этой главы, многие люди расстраиваются. Некоторые говорят, почему государство позволяет компаниям это делать. Ответ все тот же. Это одно из их прав и одна из свобод, предоставленных Конституцией США и Биллем о правах. Это свобода, которую защищают и охраняют вооруженные силы США. Бизнес имеет право нанять или уволить любого человека в любой стране. На языке обывателя это называется свободным предпринимательством. В определенных кругах свободное предпринимательство именуется капитализмом и для некоторых является непристойным словом. Я подозреваю, что многим из тех, кому не нравятся американские вооруженные силы, не нравится и слово «капитализм». Наверное, дело в том, что он невозможен без сильной армии. Без сильных вооруженных сил экономикой правили бы ярые милитаристы, похожие на те враждующие группировки, которые управляют странами, где армии слабы или коррумпированы. Идея свободного предпринимательства возникла в Америке в 1700-е годы и привела к бостонскому чаепитию, американской революции, Конституции и Биллю о правах. Американцам до смерти надоело, что английская монархия указывает им, как вести дела, и заставляет платить налоги, не позволяя иметь своих представителей в правительстве. Концепция свободного предпринимательства служит надежным фундаментом американской мечты. Многие иммигранты прибыли в Америку из стран, где социально-экономический статус человека определяется происхождением. Если вы родились в аристократической семье, вы всегда будете аристократом. Если вы родились крестьянином, вы крестьянином и умрете. Американская мечта означала, что человек мог приехать в США и стать американским аристократом. Многие сумели воплотить эту мечту в реальность. И вооруженные силы США защищают право каждого гражданина страны на то, чтобы воспользоваться этой возможностью. Капитализм — это экономическая система, которая позволяет частным лицам владеть бизнесом. Ее цель — обеспечивать минимальное ограничение торговли и государственное вмешательство. Это означает, что находящееся в частном владении коммерческое предприятие может осуществлять свою деятельность и нанимать или увольнять работников в любой точке мира. Неудивительно, что у профсоюзов и большинства работников эта конституционная свобода особого восторга не вызывает. За все эти права сражаются американские военные. В свободной Америке вы можете быть кем угодно – капиталистом, коммунистом или социалистом, богатым, бедным или представителем среднего класса, христианином, мусульманином, иудеем или атеистом. За все эти свободы готов отдать свою жизнь каждый, кто несет службу в вооруженных силах Соединенных Штатов. Почему я написал эту книгу? Эта книга написана для того, чтобы попросить вас еще раз сослужить службу своей стране. Причина, побудившая меня написать данную книгу, на мой взгляд, лучше всего сформулирована в следующих строках. «Это солдат, а не министр». Дал нам свободу религии. Это солдат, а не журналист, дал нам свободу прессы. Это солдат, а не поэт, дал нам свободу слова. Это солдат, а не диссидент, дал нам свободу протестовать. Это солдат, а не юрист, дал нам право на справедливый суд. Это солдат, а не политик, дал нам право голоса. Это солдат отдает честь флагу и несет службу под этим флагом. Это его гроб покрывают этим флагом. Это он позволяет протестующим сжигать этот флаг. И добавлю от себя. Именно этого солдата сейчас призывают стать предпринимателем, потому что только настоящие предприниматели способны создавать реальные рабочие места и реальное благосостояние. Генерал МакАртур предупреждал. «Меня беспокоит безопасность нашей великой нации не потому, что существует какая-то угроза извне, а потому что коварные силы подрывают ее изнутри». Вот почему была написана эта книга, посвященная мужчинам и женщинам, которые служили и служат в армии, и почему я вас прошу рассмотреть возможность стать предпринимателями, чтобы послужить своей стране. В следующей главе я подробно расскажу о том, что требуется для того, чтобы стать предпринимателем. И позвольте сказать еще одну важную вещь. Вы уже прошли программу базовой подготовки и развития инстинктов, необходимых для того, чтобы быть выдающимися предпринимателями.